Как самомнение он носит душу в испарь и дает ей свободу парить в облаках своих помыслов и кружиться по всей твари, так смирение собирает душу воедино безмолвием и сосредоточивается она в себе самой. Как душа внутри тела сокрыта от зрения и от общения со всеми людьми, так и истинно смиренно-мудрый человек не только не желает быть видим и знаем людьми, но даже, такова его воля, погрузиться от себя самого в себя, сделаться ничем, как бы несуществующим и не пришедшим еще в бытие. И пока таковой человек бывает сокровен, заключен в себе и отлучен от мира, всецело пребывает он у своего владыки. Смиренно-мудрый никогда не останавливается посмотреть на собрание, народное стечение, волнение, шум, разгул. Не обращает внимания на слова, беседы, клики и рассеяние чувств. Ему желательно не то, чтобы иметь у себя многое и быть в непрестанных делах, но чтобы во всякое время быть свободным, не иметь забот, чтобы помыслы его не исходили вне его. Ибо уверен он, что если вдастся во многое, то невозможно прибыть без смущения помыслов, потому что при многих делах бывает много забот и сборище помыслов многосложных. А через это отверзается дверь страстям, удаляется тишина рассудительности и заключается дверь мира. Поэтому смиренно-мудрый охраняет себя от всего многого. И через это во всякое время бывает в тишине, в покое, в мире, в скромности, в благоговении. В смиренно-мудром никогда не бывает поспешности, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Ничего нет, что могло бы его изумить, смутить, привести в ужас, потому что ни в печалях не ужасается он и не изменяется. Ни в веселье не приходит в удивление и не ширится, но все его веселье и радование о том, что угодно владыке его. Смиренно-мудрый не смеет и Богу помолиться или просить чего-либо и не знает, о чем молится, но только молчит всеми своими чувствами, ожидая одной милости и того изволения, какое изыдет о нем от лица достопоклоняемого величия, когда преклоняет он лице свое на землю, и внутреннее зрение сердца его вознесено к вратам во святое святых, где тот, кое выселение мрак, пред коим смежаются очи серафимов, и осмеливается только так говорить и молиться: «По воле Твоей, Господи, да будет со мною». Ходи пред Богом в простоте, а не в мудровании ума. За простотою следует вера, а за утонченностью и изворотливостью мудрования — самомнение. За самомнением же — удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, сделайся в помысле своем как бы немоцтующим младенцем, не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих младенцах. Сказано: храняй, младенцы, Господь, не только о сих малых телом, но и о тех мудрых в мире, которые, оставив ведение свое, волею своей уподобились младенцами и стали учиться онной, вседовлеющей премудрости, которая не достигается трудами обучения книжного. Проси у Бога, чтобы Он дал тебе прийти в меру сей веры. О сем молись неленостно, сего и спрашивай с горячностью, об этом умоляй с великим рачением, пока не получишь. Сподобишься же этого, ежели прежде с верою понудишь себя попечение свое возвергнуть на Бога и свою попечительность заменить Его промышлением. И когда Бог усмотрит в тебе сию волю, что со всею чистой мыслью верился ты самому Богу более, нежели самому себе, и принудил себя уповать на Бога более, нежели на душу свою, тогда вселится в тебя онная, неведомая сила, и ощутительно почувствуешь ты, что с тобою несомненно сила, та сила, которую, ощутив в себе, многие идут в огонь и не боятся, и, ходя по водам, не колеблется в помысле своем опасением, что потонут. Не кажется ли тебе, что всячески это духовное ведение может иной приять ведением душевным? Не только невозможно сим душевным ведением приять оное духовное, но даже нет возможности ощутить его чувством кому-либо из ревностно упражняющихся в ведении душевном. И если которые из них желают приблизиться к оному духовному ведению, то пока не отрекутся от его душевного и от всяких изворотов его тонкости и от многосложных его способов, и не поставив себя во младенческий образ мыслей, да то ли не возмогут приблизиться хотя мало к ведению духовному. Напротив того, великим препятствием бывают для них навык и понятие душевного ведения, пока не изгладят сего мало-помалу. Оно и духовное ведение просто и не просеивает в помыслах душевных. Пока разум не освободится от помыслов многих и не придет в единую простоту чистоты, да то ли невозможно ощутить духовного ведения. Если ты однажды верил себя Господу, вседовлеющему для хранения твоего и смотрения тебе, то не заботься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей: «На всякое дело довлей для меня того, кому единожды предал я душу свою». «Меня здесь нет», он это знает. Тогда на деле увидишь чудеса Божии, увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысел окружает, хотя и не видим. Но потому что не видим телесными очами Хранитель, пребывающий с тобою, не должен ты сомневаться о нем, будто бы его нет, ибо нередко открывается он и телесным очам, чтобы тебе благодушествовать. Как скоро человек отринет от себя всякую видимую помощь и человеческую надежду, и с верою и чистым сердцем пойдет вслед Богу, тотчас последует за ним благодать и открывает ему силу свою в различных вспоможениях. Сперва открывает в этом видимом, касающемся тела, и оказывает ему помощь промышлением о нем, чтобы в этом всего более мог он восчувствовать силу о нем Божие промысла. Уразумением же помощи в явном уверяется он в помощи и в сокровенном. В рассуждении коего благодать открывает пред ним хитросплетение мыслей и помыслов трудных, вследствие чего легко сыскивается человеком значение их, и взаимная их связь, и прелесть их, и как они рождаются один от другого и губят душу. В то же время благодать посрамляет пред очами его всю злокозненность демонов, и как бы перстом указывает ему, что потерпел бы он, если бы не дознал сего. Тогда рождается у него мысль, что всякую вещь, малую и великую, должна ему в молитве и спрашивать себе у Создателя своего. Когда благодать Божия утвердит мысли его, чтобы во всем этом уповал он на Бога, тогда мало-помалу начинает он входить в искушение, и благодать попускает, чтобы посылаемы были на него искушения соответственной мере его, чтобы понести человеку силу их. И в сих искушениях ощутительно приближается к нему помощь, чтобы благодушествовал он, пока обучится постепенно и приобретет мудрость, и в уповании на Бога станет презирать врагов своих. Ибо умудриться человеку в духовных бранях, познать своего промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания. Благодать, коль скоро усмотрит, что в помысле человека начало появляться несколько сомнений, и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь и опять в смирении не емлется за Бога. Не дивись, что когда приступаешь к добродетели, отовсюду источаются на тебя жестокие и сильные скорби, потому что и добродетелью не почитается та, совершение которой не сопровождается трудностью дела. Посему-то святый Иоанн Колов или пророк сказал: «Добродетели обычно встречать затруднения. Она достойна порицания, когда привязана к покою. И блаженный Марк говорит: «Всякая совершенная добродетель именуется крестом, когда исполняет заповедь Духа». Это апостольское учение, что все, хотящие жить и в страхе Господнем и о Христе Иисусе, гонимы будут. Господь же говорит: «Только кто погубит душу свою мне ради, обрящет ее». Для того на первых порах предлагает он тебе крест, чтобы ты прежде определил себя на крест и потом уже послал душу свою идти вслед его.